Утром Ирину разбудил Сашин звонок. Кое-как открыла глаза, ответила хрипло. «Да, слушаю». «Доброе утро. Неужели спишь еще? Я тебя разбудил, да?» «Ну да. Я поздно заснула. А который час, а?» «Уже 9. Извини, что разбудил. Но утро такое хорошее, и день будет хорошим. Давай пойдем куда-нибудь. А лучше давай на пикник в лес поедем. Хорошая идея, правда?» «Да, но я не готова никуда ехать. К тому же я обещала Вике пирог испечь». «А мы никуда и не торопимся. Пеки свой пирог на здоровье. Часам к 12 управишься, надеюсь?» «Да, должна успеть». «Тогда вставай и принимайся за дело. Ровно в 12 я буду тебя ждать у подъезда. Да, для меня кусочек пирога не забудь прихватить. Договорились?» «Да, договорились. Уже встаю». Сашин голос звучал в трубке так уверенно и весело, что и мысли отказаться от поездки в голову не пришло. А ведь могла бы и отказаться, если вспомнить, как он ее обидел давеча. Как наговорил всякой ерунды про то, что она якобы проговаривает свою боль как заклинание, что упивается ею. Она ему душу открыла, а он... А он... И все покушения на обиду на этом застопорились. Даже смешно стало немного. Правда, смешно. Представилось почему-то, что сидит она, как злая колдунья, и впрямь свои заклинания произносит, а над головой молнии мечутся, и громы грохочут. Смешно? Да и некогда сейчас обижаться. Вставать надо. Она потом обо всем этом подумает. Потом. Как Скарлетт из «Унесенных ветром» откладывала свои мысли на потом, так и она. Потом. Все потом. С другой стороны подумает, с другого ракурса и в другой тональности, чем черт не шутит. Может, и есть доля истины в Сашиных словах. Может, и к ней эта истина применима, если уж на то пошло. Разве она чем-то хуже других? Встала с постели, пошла в ванную, тихо удивляясь появившимся в голове странным мыслям. Да, надо обязательно об этом подумать. Потом. Потом. По пути заглянула в комнату дочери. Вика спала, укрывшись с головой одеялом. «Ладно, пусть спит». С пирогом управилась быстро, и даже корзинку с продуктами для пикника успела собрать. И Вика проснулась аккурат в тот момент, как поплыл по квартире запах пирога, и вышла на кухню, когда уже доставала его из духовки. Все так и получилось, как ей вчера обещала. «Доброе утро, мамочка». «Доброе утро, доченька», — обернулась к ней с улыбкой. «Иди, умывайся. Сейчас будем завтракать. Я как раз успею позавтракать». «А ты разве уходишь куда-то, мам?» «Да, ухожу. Я на пикник еду. С Сониным папой. Только не делай мне сейчас удивленную мордочку, не делай». «Ах, как же с Сониным папой? Да почему? Да с чего бы? Сами ведь с Соней все это придумали, правда?» А раз придумали, то и получите результат. Вот так-то, доченька моя милая. «Да ладно, мам, чего ты? Я рада. А что, у вас прям отношения-отношения намечаются, да? Прям все так серьезно? Ну, кто ж тебе на такой вопрос сразу ответит? Это уж как получится, не знаю. Но ты бы хотела, чтобы все было серьезно. Да что ты ко мне привязалась, а? Иди, умывайся». «Ой! А ты покраснела, мам, покраснела! Ой, не могу! И тебе так это все идет, мам, правда?» «Что мне идет? Не поняла». «Да смущение это идет, будто помолодела сразу и выглядишь, как девчонка. С папой ты никогда так не краснела и не смущалась, и я правда рада за тебя, мам, хотя думала, что вы с папой все же помиритесь, что он вернется. Была у меня такая мыслишка, честно признаюсь». «Он не вернется, Викуся. Да и я не хочу. Наверное, это правильно, что он не вернется. Пусть он живет с той женщиной, которую любит, правда? Пусть у них все будет хорошо». «Значит, ты его простила, мам, да? А я на него и не обижалась. Я не имею права на него обижаться, потому что я ж тебе рассказывала, как мы познакомились, как он поступил благородно». «Да, я помню, мам. Но он ведь не из благородства на тебе женился. Меня своей дочкой считал, он ведь любил тебя, наверное. А ты его любила? Меня вот папа точно любил, я знаю. И сейчас любит. «Да, любит и всегда будет любить. Твой папа очень хороший человек. Пусть он будет счастлив». «А ты?» «А что я?» «Ну, ты ведь тоже хочешь быть счастливой. Тебе ведь нравится дядя Саша, да?» «Ой, Вик, отстань. Ну что ты мне настоящий допрос устроила? Я и сама еще ничего толком не понимаю, а ты...» «Ладно, все. Не буду, не буду. Сейчас умоюсь и будем завтракать. А то вдруг ты на свое свидание опоздаешь, не дай бог. Я ж потом и виновата буду. А все-таки дядя Саша клевый, мам, правда?» Вика хихикнула и быстро выскочила из кухни, уворачиваясь от полотенца, которым в сердцах замахнулась на нее Ирина. Выглянув в окно, увидела, что Сашина машина уже стоит у подъезда. Выходит, так и не успела с дочкой позавтракать. Ехали долго по воскресным пробкам. Погода была чудесная. Желающих выбраться за город хоть отбавляй, Ирина пересказала Саше утренний диалог с дочерью, и он посмеялся от души, так и сказала, что я клёвый. «Приятно слышать, что ж. Моя Соня тоже о тебе хорошо говорит». «А что она обо мне говорит?» «Ну, что Вике повезло с матерью, что ты добрая, что ее понимаешь, что вы с дочерью как подруги». «Ну да, подруги». «Знаешь, как мы ругались вчера? Я даже в какой-то момент сорвалась так, что вспоминать теперь стыдно». «А чего ругались-то?» «Да я потом тебе расскажу. Вот сядем на берегу озера и расскажу. Мы ведь в то же самое место поедем, где в прошлый раз были. Мне там очень понравилось». «Да, туда и поедем, если хочешь. А пирог для меня взяла?» «А как же, конечно, взяла». У озера в березовом лесу оказалось довольно многолюдно, и там и сям по берегу расположились любители пикника, долго искали место, наконец пристроились на небольшой полянке, сплошь усеянной желтыми одуванчиками. Зеленая дымка на березах стала вполне ощутима для глаза, и на фоне одуванчиков казалась еще более нежной, и солнце светило так ласково, ненавязчиво. «Как тут хорошо, Саш!» — проговорила Ирина, оглядываясь по сторонам. «И воздух такой вкусный, и весной пахнет. Это ты здорово с пикником придумал. Молодец!» «Так стараюсь!» — коротко глянув на нее из-под лобья, тихо проговорил Саша. «Сейчас вина выпьем, и будет тебе совсем хорошо. Смеешься надо мной, да? Я опять под хмельком буду, а ты скажешь, что тебе за рулем нельзя?» «Ну да, так и есть. А тебе идет быть слегка под хмельком. Ты другая становишься, более открытая, что ли?» «Хм. А без хмелька я совсем закрытая выходит». «Ну да, закрытая. Не подступиться к тебе. На царевну Несмеяну похоже. Или на женщину, несущую на себе тяжкий груз. Такой тяжкий, будто вот-вот упадешь. Да ну, вот уж не думала, что такое впечатление произвожу. А мне казалось, что я вполне легко по жизни иду. Если отбросить прошлое, конечно. Я ж не думала, что это прошлое вдруг так о себе напомнит, да еще и с дочерью такое недопонимание возникнет». «Да, кстати, что у вас там вчера произошло, я не понял. У тебя голос такой странный был, когда ты звонила». «Да я Вику вчера потеряла, вот и разнервничалась. Я думала, она с твоей Соней гуляет, а она...» «А она была с тем парнем? Юрой его зовут. Мне Соня вчера рассказала, что у Вики из-за этого парня с тобой ужасные ссоры случаются. Почему ты не хочешь, чтобы Вика с ним встречалась, не пойму? Нормальный вроде парень. Я его видел, и Соня говорит, что у них с Викой любовь. Да если даже он плохой парень, и тебе чем-то не нравится, все равно ты неправильно себя ведешь. Неужели сама не понимаешь? Зачем ты пытаешься вмешиваться в отношения дочери? Разве можно?» «Да, можно. Еще как можно, Саш. Ой, да ты же не понимаешь ничего, Господи. Ты хоть знаешь, что этот Юра недавно из колонии вернулся?» «Ну, вернулся. И что? На нем теперь крест за это ставить прикажешь? Соня говорит, он туда за драку попал. А нормальные пацаны всегда дерутся. Ничего. Мужиками потом вырастают. Он же не убил никого, не ограбил». «Странно ты рассуждаешь, Саш. Допустим, не убил, не ограбил. Но с каким грузом он оттуда пришел? С каким отношением к жизни? Да и это все не так важно, в конце концов. Дело в том, что у этого Юры мать пьющая. Ее весь дом знает. Она даже в скверике во дворе засыпала. Я помню, и он домой ее на себе тащил». «Значит, хороший сын, если домой тащил. Значит, мать любит. Было бы хуже, если бы застыдился и мимо прошел. Саш, я не понимаю. Ты это серьезно сейчас говоришь, да? Или смеешься надо мной? Неужели ты думаешь, что я Вике позволю быть во всем этом? В чем в этом, Ирин? Ну, в этом, чтобы она встречалась с этим парнем. Нет, нет, не будет этого никогда. Да я костьми лягу. Я не знаю, что сделаю. Я... Да я этого просто не допущу, потому что я мать, и я не хочу, чтобы моя дочь совершала ошибку. И все потому, что тебе этот парень не нравится? Да, потому. Потому что он будет ей просто обузой. Да он ей учиться не даст, в конце концов, и с нормальным парнем познакомиться не даст. И ты сейчас тоже. Почему ты защищаешь этого парня, а не помогаешь мне? По-твоему, его надо любыми средствами убрать с Викиного пути, да? Да, именно так. Убрать любыми средствами. А тебе не кажется, что ты сейчас очень жестока, Ирина? К этому парню жестоко. Да кто он такой, чтобы я к нему как-то по-другому относилась, скажи, да никто и звать никак. Какая жестокость еще? Ну хорошо, назовем это не жестокостью, назовем это местью, тебя это больше устраивает. Местью? О чем ты, Саш? С какой стати мне ему мстить? Да, Ирина, да. Получается, что ты мстишь ему, ты подсознательно в его лице жертву для своей мести выбрала. С тобой когда-то поступили жестоко, убрали тебя с пути, и ты теперь поступаешь точно так же. Все в этом мире идет по спирали. Все возвращается к нам в похожем обличье, только мы этого не видим, не замечаем, потому что не хотим замечать. Потому что нам очень удобно не замечать, понимаешь? Нет. Нет. Я совсем не понимаю тебя, Саш. Ты сейчас полную ерунду говоришь, честное слово. Я же тебе объясняю, почему я не хочу видеть рядом с Викой этого парня. У меня есть причины этого не хотеть. Да, я это уже слышал. И про колонию, и про мать-алкоголичку. Но это ведь суть и мною сказанного не меняет, Ирин. Ты вспомни, ты сопоставь. Тебе ведь тоже не позволили когда-то любить того, кого ты хотела. Тебя тоже убрали из его жизни. И тоже при этом руководствовались благими намерениями. И тоже находили причины. Ты для родителей своего жениха была таким же Юрой, пойми. Они тебя не хотели. Им казалось, что они сына спасают, как и тебе сейчас кажется, что ты свою дочь спасти должна. Они думали о своем ребенке. Ты сейчас думаешь о своем. И разве тебя волнует дальнейшая судьба этого Юры? Что с ним дальше будет? Тебя волнует? Ведь нет? Конечно, нет. Почему меня его судьба волновать должна? Вот. И родителей твоего жениха твоя судьба также не волновала. Ты считаешь, что они ее сломали, правда? И носишь в себе эту боль, эту обиду. А может, и ты сейчас сломаешь чью-то судьбу? Ты над этим вопросом не задумывалась? Если нет, то задумайся, пожалуйста, и не делай такой же ошибки. Да как я ему судьбу ломаю? Нет, вовсе нет. К тому же у него мать такая совсем даже несопоставима. Ты что? Она бормотала еще что-то тихо себе под нос. Казалось, Саша не слушал ее. Смотрел вдаль, будто пытался что-то увидеть среди берез. А еще Ирине показалось, что мелькнуло в его глазах что-то такое, очень похожее на разочарование. Когда ты изо всех сил пытаешься что-то донести до другого, а он тебя не слышит, не хочет услышать, лишь бубнит что-то свое. Да. Странный у них диалог сейчас получился, очень странный. И это его молчание, какое оно неуютное, нехорошее. Да и что он хочет от нее в конце концов? Чтобы сознание у нее в голове в один момент перевернулось? Чтобы изменилось отношение к происходящему? Но ведь так не бывает. Чтобы в одночасье все произошло и случилось. Ей ведь подумать надо над всем, что он сказал, осознать как-то, а он молчит. Мысленно отдалился от нее и молчит. «Саш, я обязательно над всем этим подумаю, правда», — произнесла она тихо, поднимая на него глаза. «Согласна с тобой, да, есть в этом что-то. Какая-то аналогия есть, только я не понимаю, чем эта аналогия мне может помочь». Он взглянул на нее, улыбнулся грустно и заговорил тоже немного грустно и очень осторожно. «Помнишь, я тебе говорил про то, что каждый умеет прощать, только не догадывается об этом? Про то, что дверь прощения всегда и для всех открыта, но ужасно трудно войти в эту дверь? Что хотя бы надо пытаться сделать несколько первых шагов, уговорить себя их сделать?» «Помню». «Конечно, помню. Ты говорил, что мне Роминых родителей нужно простить. Но мы ведь сейчас не об этом говорим. Мы о другом?» «Нет. Об этом мы говорим. Как раз об этом. Это все одна и та же проблема. Разве ты не видишь? Все замкнуто в один круг. Ты не хочешь понять. Ты не хочешь свои прошлые обиды простить, и в то же время ты делаешь то же самое. Дочь потом не сможет тебе простить. Ты этого хочешь, что ли? Подумай, чем ты сейчас отличаешься от своих обидчиков? Разве не видишь, что зеркально повторяешь их ситуацию? Подумай над этим, Ирина». «Да, я обязательно подумаю. Я обещаю тебе, Саш, а только... Роминым родителям ведь не прощение мое нужно. Вот в чем дело. Плевать они хотели на то, прощаю я их или нет. Они столько лет про меня даже не вспоминали, про внучку свою не вспоминали. А сейчас, конечно же, вспомнили, когда совсем одни оказались. Да они просто проблемы своего одиночества сейчас решают. Они прощения моего хотят, вот и все». «Пусть так, Ирина, пусть так. Но ты сейчас не о них думай. Ты о себе думай, чтобы ошибок таких же не допустить. Что ты ведешь себя как школьница, ей-богу? Пальчиком на другого показываешь, он первый начал, мол, не виноватая я. О себе сейчас больше думай, о себе. Разверни пальчик в свою сторону и думай. И вот еще что. Совсем забываю это сказать. Вика твоя молодец. Просто огонь, девчонка. Умница просто. Смотри, как она борется. Как не дает себя сломать, а? Молодец. В ее ситуации не дай бог никому оказаться, чтобы вот так с матерью воевать. Думаешь, легко ей все это дается, что ли? Совсем нелегко. Ну, не надо уж из меня какого-то монстра делать, Саш. Да как не надо, Ирин? Ты этот монстр и есть. Ты только посмотри, как ведешь себя с дочерью, как рьяно отрицаешь этого парня, и плевать тебе на то, что Вика любит его. Сама же говоришь, что вчера ее чуть из дома не выгнала, а дальше что может быть? Можешь себе представить хоть на секунду, какие у твоей дочери страшные синкопы в памяти на всю жизнь останутся? Сама-то, небось, все свои болевые синкопы помнишь? Любишь их в заклинаниях повторять? Да, но это же разные вещи, Саш. Несопоставимые вещи. Да, разные, но только в деталях. Но суть у них все равно одна. И получается так, что именно тебе надо разорвать этот порочный круг, понимаешь? А как? Как я должна его разорвать? Что ты мне предлагаешь? Смириться и смотреть на все, что с моей дочерью происходит? Нет, просто смотреть не надо. Действовать надо, причем правильно действовать, по-умному. Рассудительность включать надо. Ведь есть у тебя рассудительность, верно? Не знаю. Есть, наверное. И как же мне действовать с этой самой рассудительностью? А это уж ты сама решай. Для начала просто попытайся ближе к этому парню подойти, да хоть в глаза ему внимательно глянуть, просто поговорить, борщом накормить. Считай, что это и будут те несколько первых шагов к заветной двери. Или, знаешь, что бы я сделал на твоем месте? Сказать? Ну, скажи. Только не принимай мои слова сразу в штыки, ладно? Хорошо, я не буду. Так что бы ты сделал сейчас на моем месте, Саш? Я бы сходил к матери этого Юры. Поговорил бы с ней, просто поговорил. Иногда все дело бывает в том, что кто-то приходит к тебе в дом с добрым намерением. Одного этого бывает достаточно, чтобы ситуация сдвинулась с места, чтобы дрогнул порочный круг. Ты думаешь, это нужно? Да, я так думаю. Хочешь, вместе пойдем? Нет, нет, не надо, я лучше сама. Он улыбнулся, глянул на нее так открыто и весело, будто огладил по лицу теплой ладонью. И она вдруг тоже вздохнула легко, так легко, словно отпустила что-то внутри. Или натянутая струна лопнула. и показалось, что солнце стало ярче светить, дымка на деревьях стала нежнее, а дуванчики разбежались веселым маревом. Боже, какая красота кругом! И весь день еще впереди, да что там день? Вся жизнь еще впереди.